Топая по небольшой трибунке, состоящей из пяти рядов, и выискивая себе местечко, где пространство было побольше, Мудрецкий заметил того самого парнишку, который выиграл стрельбы. «Взглянь», — указал он Простакову, — «вон наш знакомый победитель». Леха только покачал головой. Коля Кривовзглядов тем временем тоже поглядел в сторону вновь прибывших. Он отдал честь лейтенанту, поздоровался с прапорщиком, а потом пожал руку Лехе. «Привет», — сказал он, — «сегодня был куда более разговорчивее, чем раньше». «Тоже приехал? Молодец!» Леха смотрел сверху вниз на паренька, не веря в то, что он в ответ сейчас смотрит именно на него. «А я тоже сегодня стрелять буду». — радостно доложил Коля. — Ага, — босанул Простаков. Офицер с прапорщиком сидели в одном месте, а солдаты залезли по трибуне чуть повыше и разместились там, разглядывая место будущих соревнований. — Думаешь, тут всех сделать? — улыбался Кривовзглядов. Простаков повернул к нему свое широкое, как блин, лицо, и улыбнулся, ничего не ответив. И от пристального взгляда Коля отвел глаза в сторону. «Но у меня тут батек будет», — сообщил он, — «болеть за меня». Алексей с пониманием кивнул. «За меня тоже болел бы, если бы рядом был. А то ведь столько тысяч верст отсюда». «А ты откуда?» «Из Красноярского края». «А-а-а», — протянул Коля, — «а я местный. Да ты батька моего видел, он был на стрельбище». «И ты чё, генерал-лейтенант, что ли?» — догадался Простаков, понимая, что просто так косоглазые в стрельбах не побеждают. «Да, он самый, скоро приехать должен. В принципе, я и без него хорошо отстреляю». Леха в очередной раз взглянул в глаза своему соседу, а тот тем временем пытался разглядеть, что же там такое вешают на дальнем конце тира служащие. «И тут мишени какие-то чудные», — бормотал он. Леха тем временем не отрывал взгляда от его лица. Глаза, которые всего секунду назад бегали, казалось, сами по себе, теперь работали синхронно и просто поражали своей сосредоточенностью. Это действительно были глаза стрелка. И тут Леха стал корить себя за то, что относился с недоверием к этому Коле. Ну, мало ли какая у человека фигня случается. — Слушай, — не вытерпел Алексей, — «а твои глаза?» Кривовзглядов сморгнул, и зрачки снова рассыпались в разные стороны. «Да это с детства. Врачи так ничего сделать и не смогли. Но за счет упражнений я добился того, что на несколько секунд могу четко сфокусировать свое зрение. А ты думал, что папашка мне там на стрельбищах все подстроил? Ничего подобного. Надеешься выиграть?» Справился Косовзглядов у Простакова, разминая указательный палец на правой руке. «А то», — улыбнулся Леха, — «ты думаешь, я оружие первый раз в армии увидел? Я здесь, ого, сколько настрелял!» «Да и я тоже на месте не сидел». Кривовзглядов не стал разглядывать, как организаторы соревнований развешивают мишени. Леха, глядя на то, что делает товарищ, тоже стал разминать указательный палец. «А что, это помогает?» «Да», — Кривовзглядов согнул указательный палец несколько раз, как бы нажимая на курок. «Улучшает чувствительность, нужно чувствовать момент выстрела». «Но это я и сам знаю, а сам-то думаешь всех сделать?» Неожиданно Коля рассмеялся. «Ты что? Это надо быть придурком, чтобы на это надеяться. Это же соревнование на округ. Тут, знаешь, тягаться будет очень тяжело». В этот момент всех, кто должен был участвовать в стрельбах, пригласили получить номера. Лехе достался 27-й, а Кривовзглядову 28-й. Он вперед пропустил гиганта, потом объяснил, что не любит нечетные числа. Лехе было как-то все равно. «Вы все городские придурки», — просто сказал он. «То числа у вас, то гороскопы». Коля посмотрел куда-то в сторону, а на самом деле на Леху. «А что, у вас в деревне приметам вообще не верят?» «Верят, но все равно все городские придурки». «Хочешь меня разозлить?» Колины глаза начали шарить по орбитам с удвоенной скоростью. Леха пожал плечами, и Коле показалось, будто стены тира тоже заходили ходуном вверх-вниз. «Да нет, что ты!» «Увидимся на позиции!» Гордо бросил генеральский сынок и пошел на то самое место, где они до этого сидели. Тем временем Евздрихин с лейтенантом, на то время, пока они получали номера, куда-то исчезли. Мудрецкий предупредил, что сейчас придет, и с каким-то загадочным видом они оба удалились. Номера получали, ну, минут 15. Все-таки очередь была. А потом всех записывали, кто откуда. Надо было помнить номер части. Когда Простаков назвал, кто он и откуда, записывающий участников офицер почему-то рассмеялся и заулыбался. «Привет, привет всем, кто вылез из черной дыры. Как там у вас? Пули по прямой траектории летают? Или не как во всей армии, зигзагами?» На столь тупой вопрос Простаков не нашелся, что ответить. «Да ничего, так себе. Летают, жик-жик». «Во-во, жик-жик», — согласился офицер. «Ставь тут закорючку». Леха и поставил. 4 класса образования, как-никак. Как раз на закорючки его и хватало. Теперь, сидя рядом с Кривовзглядовым, они дожидались своей очереди. Было в тире всего 5 позиций, так что они вошли только в 6-ю очередь. Встали рядом, но друг друга не видели, так как пластиковые щиты закрывали стрелков и не мешали прицеливаться. Стреляли из положения стоя, что для Лехи оказалось неожиданностью. Он вначале не видел лежаков, но думал, что их вот-вот вынесут. А вот фиг-то. Первая шеренга подошла и начала отрабатывать стоя. Тогда-то и пришлось мысленно перестраиваться. «Да фигня все!» Потом решил он для себя, какая разница. «Сейчас выпущу свои пульки, и хорош на этом». Он был уверен, что организаторы соревнований не будут надолго затягивать. Леха не отличался языкастостью, в отличие от того же Фрола, который сейчас разгребает коровье дерьмо где-то на окраине Чернодырья. Но он не удержался и спросил соседа ради шутки: «Ну ты чего, Коля? Глаза в кучу собрал?» «Да пошел ты!» — послышалось сразу с двух сторон. Из чего он сделал вывод, что попал между двумя Колями. «Можно и желание загадать. Тогда пусть я выиграю». Раздалась команда «Огонь», и потекли отведенные на выполнение упражнения 2 минуты. «Достаточно, учитывая, что выстрелили в один раз». Нужно перезаряжать ружье. Окружающий мир для Лехи перестал существовать. Он работал уверенно и спокойно, не думая ни о чем, и выстрелы остальных сливались с тихим гулом в ушах. А свой собственный он вообще не слышал, настолько сосредотачивался, стараясь качественно выполнить упражнение. Наконец они отстреляли. Он разрядил оружие, показал инспектору, что пули в затворе нет, и отошел с огневой позиции, вместе с остальными пятью участниками соревнований.